Адепт Зета стояла в самой высокой башне своей кузницы, и ноосферический ореол вокруг ее головы рябил от потока информации. При помощи встроенного интерфейса она просмотрела некоторые донесения. Ни одно из них не способствовало улучшению ее настроения. Большая часть сообщений поступила из кузниц локом фабрикатора Кейна и адепта Иплувиена Максимала. Другие пришли от далеких адептов, которым пришлось пройти через потерю целомудрия, и теперь они искали поддержки у своих друзей. Рядом с ней, в напряженном ожидании разговора с адептом, застыла одна из помощниц Зеты. «Расслабься», — сказала Зета. «Теперь с ними Ромью-31. Они в безопасности?» Зета пожала плечами и повернулась к женщине. «Настолько, насколько кто-то на Марсе сейчас может быть в безопасности. Но он не позволит причинить им вред. Это его долг», — заявила Зета. «Хотя путь к лабиринту ночи не лишен опасности, им придется пройти мимо Мондус Гамма, кузницы Луки Хрома, а он – пешка генерал-фабрикатора». «Это плохо, да?» «Подозреваю, что плохо», – ответила Зета, вспоминая о том, что сообщил ей Кейн. «Сейчас важно, чтобы больше никто не узнал, куда отправилась далее». «Да, конечно. Сотри из памяти все записи о конечной цели ее путешествия и пришли мне подтверждение. Поняла?» «Да». Зета выждала несколько секунд, пока извещение об уничтоженных записях не появилось в ее ноосфере, потом заговорила снова. «Тебе необходимо вернуться к своим обязанностям», — сказала она. «Скоро сюда с горы Олимп прибудет посол Мельгатор, и я думаю, будет лучше, если ты не попадешься ему на глаза». «Как прикажете», — кивнула Милицина.